Подожди, Егор. Выслушай. Задыхаясь от волнения, Зина поймала руку Егора и покаянно потянулась губами. Севергин остановился. В сердце шевельнулись жалость и прощение. Чтобы не видеть ее слез, он прижал к груди и укрыл в ладонях ее заблудшую голову. «Я хотел тебя дождаться», — всхлипывая, объясняла она то давнее, уже позабытое им горе. «А тут мамка заболела. Я думала, в городе устроиться. Я же тогда ни жизни-то этой собачьей совсем не знала. Решила, пойду в журнальные модели или секретаршей оформлюсь. Обломилась. Везде прописка нужна. Жила на вокзале. От голоду уже мотала. Цены-то в этой грёбаной Москве офигенные. Тут он ко мне и подкатил. Мужик гладкий такой, и галстучки. Предложил работу в иностранной фирме. Напоил, накормил, а потом сказал, что хочет показать меня шефу. Посадил в машину и повез за город. Я впервые за 5 дней поела и тут же стала засыпать. Очнулась уже в бане с 6 голыми мужиками. Одного из них ты знаешь. Зина умолкла, словно от ненависти у нее остановилось дыхание. Кто он? Шпалера, — выдохнула Зина. Я тогда не знала, кто он такой. Догадалась, что он шишка, только когда попала в его эскорт. Нас 4 оказалось. Для нас кирпичный особняк за городом сняли. Все, что нужно, прямо на дом привозили. Он контракты заключал, а мы его гостям досуг в сандунах обеспечивали. Что сказать? Еле пили волю. Только девки быстро от такой жизни с копыт падали. Когда завозили подальше от Москвы и прямо на трассе бросали. Авось кто-нибудь подберет. И в тот же вечер новенькую приводили. Через 5 года меня на обочину выкинули. Я домой пришлепала. Матери уже в живых нет. Дом сожгли. Пришла сюда, вокзал. А тут, смотрю, портретище. Половину площади висит. Это он, Шпалера. депутаты пролез. Я в тот портрет туфлёй запустила, а потом от милиции босиком удирала. Кавказцы меня подобрали, садили на тачку. Они паленой водкой по всей области торговали. Почти год возили меня по хуторам, одиноким фермерам на ночь сдавали. Что смотришь? Презираешь? Да лучше дать трем озверевшим от водки фермерам, чем одному лощеному мужику с депутатским значком. Я не виню тебя, Зина. Ну, а теперь-то ты как? Ой, чуть не забыла. Тебе привет от Куртика. Это он охрану до утра снял. Ты и с ним? Как с фермером? Нет. Куртику я сказки читаю на ночь. Русские. Только у него тоже причуды есть. Сарафан меня одел и в кокошник. Я, говорит, Россию люблю. И ты тоже Россия.